Это он-то уронит. Может же человек сказать такую глупость? Он, который был членом круга и во дворце наказного здоровался со всеми за руку, и вдруг испугается такого-то генерала, этот несчастный атаманишка окончательно спятил с ума. Я, братец ты мой, когда был на войсковом кругу, так я с самим наказным атаманом чай в накладку, начал было Пантелей Прокофьевич и умолк. Передний автомобиль остановился от него в каких-нибудь 10 шагах. Бритый шофер в фуражке с большим козырьком и с узенькими нерусскими погонами на френч ловко выскочил, открыл дверцу. Из автомобиля степенно вышли двое, одетых в защитные военных, направились к толпе. Они шли прямо на Пантелея Прокофьевича, а тот как стал на вытяжку, так и замер. Он догадался, что именно эти скромно одетые люди и есть генералы, а те, которые шли позади и были по виду наряднее, попросту чины, сопровождающие их свиты. Старик смотрел на приближающихся гостей, не мигая, и во взгляде его все больше отражалось нескрываемое изумление. Где же висячие генеральские эполеты? Где аксельбанты и ордена? И что же это за генералы, если по виду их ничем нельзя отличить от обыкновеннейших солдатских писарей? Пантелей Прокофьевич был мгновенно и горько разочарован. Ему стало даже как-то обидно и за свое торжественное приготовление к встрече, и за этих позорящих генеральское звание генералов. Черт возьми! Если б он знал, что явятся эткие-то генералы, так он и не одевался бы столь тщательно, и не ждал бы с таким трепетом, и уж во всяком случае не стоял бы как дурак с блюдом в руках и с плохо пропеченным хлебом на блюде, который и пекла какая-нибудь сопливая старуха. Нет, Пантелей Мелехов еще никогда не был посмешищем для людей, а вот тут пришлось. Минуту назад он сам слышал, как за его спиной хихикали ребятишки, а один чертенок даже крикнул во всю глотку: «Ребят, гля, как хромой Мелехов наконился, будто ерша проглотил». Было бы из-за чего переносить насмешки и утруждать больную ногу, вытянувшись в струну. Внутри у Пантелея Прокофьевича все клокотало от негодования. А всему виной этот проклятый трус-атаманишка. Пришел, набрехал, взял кобылу и тарантас, по всему хутору бегал, высунувший язык, громышки и колокольцы для троек искал. Воистину, хорошего не видал человек, так и Витошке рад. За свою бытность Пантелей Прокофьевич не таких генералов видывал. Взять хотя бы на императорском смотру. Иной идет, вся грудь в крестах, в медалях, в золотом шитве. Глядеть, и то душа радуется, икона, а не генерал. А эти все в зеленом, как сизоворонки. На одном даже не фуражка, как полагается по всей форме, а какой-то котелок под кисеей. И морда вся выбрита наголо. Ни одной волосинки не найдешь, хоть с фонарем ищи. Пантелей Прокофьевич нахмурился и чуть не сплюнул от отвращения. Но его кто-то сильно толкнул в спину, громко зашептал: «Иди же, подноси!» Пантелей Прокофьевич шагнул вперед. Генерал Сидорин через его голову бегло оглядел толпу, звучно произнес: «Здравствуйте, господа старики!» «Здравия желаем, ваше превосходительство!» В разброд загомонили хуторяне. Генерал милостиво принял хлеб-соль из рук Пантелея Прокофьевича, сказал спасибо и передал блюдо адъютанту. Стоявший рядом с Сидориным высокий, поджарый английский полковник из-под низко надвинутого на глаза шлема с холодным любопытством рассматривал казаков. По приказу генерала Брикса, начальника британской военной миссии на Кавказе, он сопровождал Сидорина в его инспекционной поездке по очищенной от большевиков земле войска Донского и при посредстве переводчика добросовестно изучал настроение казаков, а также знакомился с обстановкой на фронтах. Полковник был утомлен дорожными лишениями, однообразным степным пейзажем, скучными разговорами и всем сложным комплексом обязанностей представителя великого